Глава 5. Воскресенье я потратила на поддержание красоты. Маникюр, педикюр, масочки для волос и лица. Я даже на комплексную восковую эпиляцию специально съездила ради непонятного пока еще мужика. А это, согласитесь, высшая степень решимости девушки в любовных делах. Болевой порог у меня всегда был низким. Вцепившись пальцами в кушетку, я вспоминала лицо владыка и проклинала его. «Только попробуй меня отвергнуть, скотина, после всех этих мучений. С тебя-то, небось, никогда волосы не сдирали наживую?» «А теперь зона бикини», — мило улыбнулась мне мастер. «Глубокое делаем, да? Тогда ложитесь на спину и вытяните ножки». «Мне кажется, я ножки скоро не вытяну, а протяну», — жалобно сказала я и послушно легла так, как меня попросили. И чуть не заорала. «Все-таки без жертв никакая красота не обходится. Цени, владыка. Конечно, ты меня еще не знаешь, но... Я-то уже считаю себя твоей девушкой. Вот же повезло человеку. Может быть, он в прошлой жизни целую страну спас? Додумать я не успела. Мне снова пришлось крепче вцепиться пальцами в кушетку. Из салона красоты я вышла, пылая ненавистью к своему будущему парню. Поход по магазинам в поисках нового платья, которым я бы смогла сразить его на повал, хорошего настроения не подарил. Либо не было нужных фасонов, либо размеров, а в магазине, в котором я все-таки присмотрела новинку, не принимали карты. Налички у меня, разумеется, не было, и я ушла ни с чем. Платье удалось купить только ближе к вечеру, когда я устала, как собака. Приталенное, короткое, черное, с белым кружевным воротником и такими же манжетами. Оно сидело на мне, как влитое. В этом платье удивительным образом сочетались строгость и игривость. Специально к нему я купила красные, как кровь, ботиночки на тонком высоком каблуке. И потом дома долго вертелась перед зеркалом, экспериментируя с прической и макияжем. Мне нужно было предстать перед будущим парнем во всей красе, но не выглядеть вульгарно. Засыпала я с тонкой тканевой маской на лице и думала о своем владыке. Боже, звучит так, будто он мой хозяин.